Связь с Рози прервана. Алекс, ты невозможна. Фил, что же ты делаешь? Алекс, Фил, ты все прекрасно знаешь. Фил, почему ты на ней женишься? Алекс, ее зовут Беттани. Фил, почему ты женишься на Беттани? Алекс, потому что я ее люблю. Фил, правда? Насколько я помню, когда ты в прошлый раз заходил в мою виртуальную исповедальню, ты говорил, что хочешь с ней расстаться. Ты чувствуешь себя обязанным это сделать? На тебя давит ее отец? Алекс, нет, никто на меня не давит. Я сам хочу это сделать. Фил, почему? Алекс, ну а почему нет? Почему ты женился на Маргарет? Фил, я женился на Маргарет, потому что всем сердцем люблю каждый сантиметр ее тела, потому что хочу провести с ней всю свою жизнь, в болезни, в здравии, пока смерть не разлучит нас. Она самый близкий мне человек. У нас 5 прекрасных детей. И хотя порой они бывают невыносимы, я не смогу ни дня прожить без них. Мне кажется, у вас, Беттани, такого нет. Алекс, не все семьи похожи на вашу. Фил, но к этому нужно стремиться с самого начала. С Беттани была тишина? Алекс, давай не будем про тишину. Фил, ты же сам помешан на тишине. Так что, говори, была? Алекс, нет. Фил, тогда не нужно на ней жениться. Алекс, хорошо, раз ты и так считаешь, я не буду. Фил, что сказала Рози? Алекс, ничего, она со мной не разговаривает. Фил, а ты что? Алекс, мне все равно, что она думает. Я слишком на нее обижен. Я не хочу больше иметь с ней дело. Мое будущее, Беттани и наш ребенок. Исповедь окончена? Фил, да. Произнеси 5 «Аве Мария» и «Отче наш», и пусть Господь успокоит твою грешную душу. У вас входящее сообщение от Кати. Кати, что-то тебя сильно заинтересовала женская репродуктивная система. Тоби, да нет, я и так обо всем узнаю на практике. Кати, думаешь, ты доживешь до этого? Тоби, а ты юмористка, что ли? Салат на обед ела, верно? Кати, сейчас подумаю. Да, откуда ты знаешь? Тоби, сейчас, а не сейчас. У тебя на скобке висят кусочки салатных листьев. Чего тебе надо? Кати, хоть ты этого и не заслужил, но я иду к ортодонту. Может, ты тоже хочешь? Как обычно, задашь ему 1 000 000 дурацких вопросов и доведешь его до белого коленя. Мне нравится, как он бледнеет при виде тебя. Тоби, это да. Прости, я не могу с тобой. Ко мне придет Моника. Будем смотреть футбол. Кати, Моника, я не могу больше слушать про эту дуру Монику. А меня ты почему не позвал? Тоби, потому что ты идешь к зубному. Кати, но ты же не знал об этом. Тоби, ладно. Хочешь сегодня посмотреть у меня дома чемпионат по футболу, несмотря на то, что ты ненавидишь футбол? Кати, не могу, я занята. Тоби, вот видишь, и не жалуйся потом, что я никуда тебя не зову. Кати, когда ты узнал, что я иду к зубному? Тоби, 5 назад. Кати, а когда ты пригласил к себе домой Монику Дойл? Тоби, 1 назад. Кати, об этом я и говорю. У вас входящее сообщение от Кати. Кати, мама, я ненавижу мужчин. Рози, поздравляю, дорогая. Добро пожаловать в наш клуб. Членскую карточку получишь по почте. Какой торжественный момент –